«Арзамас» представляет курс Олега Будницкого «История русской эмиграции». Лекция третья. Как Вторая мировая война расколола эмиграцию. Вторая мировая война внесла радикальные изменения в жизнь и, если угодно, бытие эмиграции. В эмиграции произошел очередной раскол на тех, кто возлагал надежды на Гитлера против большевиков хоть с чертом, даже если этого черта зовут Адольф Гитлер, и на тех, кто категорически этого не принимал и считал, что нужно защищать Россию, какой бы она ни была. Еще одно немаловажное обстоятельство. В годы войны значительная часть эмигрантов умерла, а некоторые переместились за океан в Нью-Йорк. Но и самое важное, в годы войны сразу после нее возникает вторая волна русской эмиграции. Это были уже люди, которые прожили большую часть сознательной жизни в Советском Союзе. Это люди с другой совершенно психологией, с другими представлениями о добре и зле. Как ни парадоксально на первый взгляд, позиции, в общем, коллаборантские, заняли те, кто называл себя всегда патриотами. Это правая часть эмиграции и значительная часть военной эмиграции. Скажем, генерал фон Лампе, некогда близкий соратник генерала Врангеля, глава объединения русских общевоинских союзов Германии, еще до нападения Германии на Советский Союз, ибо ему уже было ясно, что нападение вот-вот состоится, писал Браухичу просьбу, чтобы учли русских эмигрантов в предстоящих событиях, что они готовы служить. Но когда началась война, то он писал и Браухичу, и Гитлера, в общем, просился. Но Гитлеру это было не нужно. Он считал, что все равно это русские националисты, и в конечном счете они все равно повернут против Германии. Правых русских эмигрантов, их если и брали с собой, то только в качестве переводчиков и, в общем, в незначительном количестве, по крайней мере, в начале войны. Многие эмигранты в Париже восторженно встретили гитлеровское вторжение, некоторые встретили, может быть, не столь восторженно, но, тем не менее, с надеждами. К примеру, Нина Берберова писала в 1945 году, оправдываясь как бы за свое поведение во время нацистской оккупации, что она возлагала надежды на некий идущий в мир неэкономический марксизм, читай, национал-социализм. Правда, она описала, что она при нацистах нигде не публиковалась и ни в чем таком не участвовала, что чистая правда. Ну, это, к слову, это такой мягкий вариант. В Париже все эмигрантские многочисленные газеты и журналы были закрыты, и сдавался нацистский «Парижский вестник» на русском языке, в Берлине «Новое слово». В «Парижском вестнике» публиковался Иван Шмелев, которого другой Иван Бунин назвал по этому случаю «сука замоскворецкая». Прошу прощения за, так сказать, не вполне цензурную лексику, но цитирую классика. Там публиковались Серж Лефарь, хотя и эпизодически Александр Бенуа и некоторые другие достойные в прежние времена люди, многие сделали крен вот в эту сторону. С другой стороны, как раз та часть эмиграции, которую считали более такой космополитической, либерально-демократической и прочее, именно они заняли оборонческую позицию. Кто бы там ни был у власти в России, но это наша страна. Скажем, среди них был генерал Антон Деникин. У истоков движения сопротивления во Франции были Борис Вильде и Анатоль Левицкий, сотрудники Музея человека в Париже, и именно издававшаяся ими газета «Нелегальная резистанс. Сопротивление» дала название этому движению. Вообще, за участие в движении сопротивления были казнены или погибли в ходе этого участия около 100 русских эмигрантов. Среди них наиболее известны, наверное, это мать Мария, Елизавета Кузьмина-Караваева, поэтесса, Ариадна Скрябина, дочь композитора, и некоторые другие. После немецкого вторжения во Францию многим русским эмигрантам удалось уехать за границу, за океан. Среди них была значительная часть политических деятелей, интеллектуалов, писателей, публицистов, историков, в частности, Марк Алданов, Борис Николаевский, знаменитый архивист и деятель социал-демократического меньшевистского движения, Александр Керенский, которого, я думаю, не нужно представлять, и некоторые другие. И именно в годы Второй мировой войны роль столицы русской эмиграции переходит к Нью-Йорку. Лидия Дан, жена Федора Дана, известного меньшевистского лидера и сама видный деятель меньшевистского движения, писала об Америке с некоторым парижанским презрением. Ну, что такое там Америка? Это 48-этажная провинция. Велика Федора да дура. Но, тем не менее, Лидия Осиповна провела остаток своей жизни в этой самой провинции и вполне себе там находила работу и всякие интересы. Так же, как те, кто уехал в Америку в то время, очень немногие из них потом вернулись в Европу. В годы Второй мировой войны и сразу после нее возникает то явление, которое принято именовать второй волной русской эмиграции. Кто были эти люди и как они оказались за границей? В годы войны приблизительно 4 800 000 советских людей были вывезены в Германию и в подконтрольные ей страны в качестве принудительных рабочих, так называемых остарбайтеров. Кроме того, оказалось около 2 000 000 советских военнопленных из тех, кто остался жив и кто не пошел служить нацистам в вермахте в качестве вспомогательных сотрудников или в боевых частях служило около 1 000 000 советских граждан, коллаборационистов разного толка. И после Второй мировой войны начинается возвращение этих людей на родину как добровольное, а большинство из них хотели вернуться на самом деле домой, так и принудительно. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции были подписаны соглашения между СССР с одной стороны Великобритании и США с другой о том, что советские граждане будут возвращены в Советский Союз. СССР остро нуждался в рабочих руках, колоссальные потери понесла страна, и в СССР хотели не только наказать коллаборационистов, но и вернуть людей обратно по разным соображениям. В итоге сколько людей осталось на Западе после Второй мировой войны? Оценки очень разные. Как минимум 500 тысяч человек, как максимум, вероятно, 1800. Цифру примерно 452 тысячи человек называло управление, которое занималось возвращением советских людей на родину, но это то, что им было известно. А сколько было неизвестно, сколько нигде не зарегистрировалось, сколько как-то растворилось среди иностранцев, предположить сложно. Среди тех, кто остался на Западе, были, например, женщины, вышедшие замуж за иностранцев и далеко не всегда сообщавшие об этом властям, ну и так далее и тому подобное. Поэтому цифры колеблются. Потом, смотрите, ведь кто понимался под советскими гражданами? Согласно вот договоренности между СССР и союзниками, потом еще был подписан договор с Францией, советские граждане — это те, кто жил на территории СССР до 3 сентября 1939 года. То есть люди с присоединенных в 1939-1940 годах территорий не считались официально советскими гражданами и не подлежали принудительному возвращению. То есть жители Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины. И то, что касается этнического состава, национального состава этой второй волны, он очень разнообразный. Например, среди них было 140 тысяч немцев советских, которые получили гражданство ФРГ после войны. И на то, чтобы их как-то вернуть, никто особенно не претендовал, даже если эти немцы были с советскими гражданами до сентября 1939 года, то есть до момента вступления Великобритании и Франции в войну. Возникает иногда вопрос, почему Великобритания и США пошли на эти соглашения, которые задним числом всячески критиковались, и говорилось, что они просто сдали людей Сталину. Принцип же ведь какой, что должно быть желание человека, прежде всего, права личности, где он хочет жить-то и так далее. А тут, хочешь не хочешь, тебя должны были отправить в Советский Союз. И многие, надо сказать, речь идет о сотнях тысячах, не хотели. Речь идет о тех людях, которые воспользовались этой ситуацией для того, чтобы покинуть Советский Союз, потому что не хотели тут жить. В этот момент насчитывалось примерно 40 тысяч британских военнопленных и 75 тысяч американских военнопленных. И было понятно, что значительная часть этих военнопленных будет освобождена Красной Армией. И американцы и британцы хотели гарантии, что их люди будут возвращены. Союзники хотели гарантии того, что их люди вернутся, и в ответ подписали решение о том, что судьбу советских людей на Западе решают не сами эти люди, а решают правительство, договорившееся за их спиной. Но, повторяю еще раз, подавляющее большинство хотело вернуться домой. Это совершенно очевидно, это видно просто по документам. Добавлю еще одно, что в конце войны, вообще, когда война пошла уже, развернулась в другую сторону, среди эмигрантов первой волны возникло такое течение за сближение с Советской Россией. И возникла идея, что произошло перерождение советской власти, что она стала национальной, Вот смотрите, там и патриаршество восстановили, и ордена там Кутузова, Суворова, Александра Невского и все такое прочее. И когда в июне 1946 года вышел указ Президиума Верховного Совета, как бы амнистирующих русских эмигрантов и предлагающий им, ну, кроме тех, кто был замешан в преступлениях каких-то, да, взять советское гражданство, то некоторые этим воспользовались. И около 2000 человек, они вернулись из Франции в Советский Союз. Но это, в общем, большого счастья не принесло. Советская Россия стала ровно такой, которой она была до войны. Ничего не изменилось. Ну и в заключение, говоря о второй волне, хочу сказать, что она не была столь богата какими-то талантами, как первая, но, тем не менее, были довольно известные и талантливые литераторы, скажем, прозаики Николай Нароков, Леонид Ржевский, Борис Ширяев, поэты Иван Делагин, Дмитрий Клиновский, Ольга Анстей, Николай Маршен и так далее. Так что вторая волна тоже внесла определенную лепту в культуру, но, конечно, она несопоставима по своему влиянию, воздействию, наследию. В следующей лекции о том, почему в 60-е годы приподнялся железный занавес, куда советские эмигранты выезжали по израильским визам и за что их лишали гражданства.